заря блещет берегом, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, вдруг вопрос, Сима, любишь меня? И поникла Петра голова. Петр мог у костра видеть вновь за креста, снова слезы туманят глаза. Но не слезы тоски, слезы жгучей любви, да Христос Петр любит тебя. Троекратный вопрос, троекратная боль, вспомни прежде, не знаю его. И за эту вину так же трижды люблю, здесь Христос ты поверил Петру. Плачет Петр у костра, Симон, любишь меня? Сердце бьется от боли в груди. Громких слёг не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Грешница падая в ноги Христа, зал с презрением глядит на нее. Здесь Христос стал спасителем чудным ее, ведь она возлюбила его. И все знаешь, Христос, что люблю я тебя. Льются слезы на ноги Христа, но не слезы тоски, слезы жгучей любви, и они лишь все могут сказать. Магдалина в слезах, это сердце любило его. И Христос, кто пришел от Отца в небесах, сам спешит к ней утешить ее. Тебе знаешь, Иисус, что люблю я тебя. Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Плачет Петр у костра, видит вновь взор Христа, снова слезы туманят глаза. Но не слезы тоски, слезы жгучей.